Парни устроились неплохо. Осталось только побеспокоиться о пропитании. Но и здесь гномы сработали оперативно. В казармы явились пока еще безбородые юноши и приволокли несколько больших кастрюль с горячей кашей и корзины с маленькими хлебцами, которые имели какой-то грибной запах. Турбо с удовольствием тут же сживал привычный с детства хлеб, так что можно с уверенностью сказать, что странный запах вызван особенностями муки, а не сомнительной свежестью хлеба. От приема пищи в своем закутке я отказался и с удовольствием пообедал вместе со штурмовиками. Тири и ее хилый помощник тоже присоединились к общей трапезе. Кстати, паренька ведьма устроила в своей же комнате. Надеюсь, у нее не возникла мысль уморить бедолагу своими ласками. Пока все обустраивались, подошел к концу наполненный суматохой день. Это стало понятно потому, как начали тускнеть световые полосы на стенах и потолке. Все эти переговоры так меня вымотали, что я уснул, едва голова коснулась жесткой подушки.